Парк я на этот раз обошла. Не хотела видеть кучу дохлых пингвинов, да и вонь их нюхать тоже не желала. 17-я улица протянулась по южной границе городского парка, и на ней разместился взвод национальных гвардейцев, производивших расчистку. Пара ребят задействовали хамви для растаскивания разбитых машин с дороги. Несколько других усердно орудовали метлами на асфальтовом покрытии, сметая в сторону переливающийся ковер недавно выпавших иголок. Только все они работали спустя рукава и не в лад. Как работают люди, которые понимают, что им велено заниматься бессмысленным делом. Типа пытаться откачать воду из «Титаника» чайной ложкой. Денвер пошел ко дну, и гвардейцы это понимали. Впрочем, дорожной бригаде еще повезло. Другим гвардейцам было велено паковать трупы в мешки и укладывать их вдоль бровки, точно так же, как в парках и местах отдыха когда-то оставляли в мешках всякий сор, чтобы их забирали мусорщики. Сразу за Филмором на 17-й есть прелестный вход в парк. Стена из полированного розового камня образует приветливую арку в виде полумесяца, за которой открывается зеленый простор, ровный и гладкий, как поверхность бильярдного стола. Пара парковых скамеек, выполненных из стальной проволоки, искусно размещены по обе стороны входа. Пожилая пара пыталась забраться под одну из этих скамеек, чтобы укрыться от вчерашнего вечернего дождика. Только это им не помогло. Иголки проскакивали сквозь проволоку. Ворон отыскал их и сидел под скамейкой, деликатно поклевывая лицо пожилой леди. Гвардеец в камуфляже подошел, наклонился, гаркнул на птицу, а потом еще и похлопал в ладоши. Ворон в испуге подпрыгнул, выскочил из-под скамейки, держа что-то в клюве. С моего расстояния это выглядело как трясущееся яйцо всмятку, но, приблизившись, я разглядела. То было глазное яблоко. Птица с жирной жемчужной добычей прошествовала до тротуара, оставляя за собой кровавые следы. Гвардеец сделал 3 быстрых шага к бровке, и его вырвало прямо передо мной. За резким кашлем последовал мокрый шлепок. От этого месиво несло желчью и яйцами. Я убавила шаг, чтобы не забрызгаться. Гвардеец, чернокожий парень среднего роста с маленькими усиками, опять натужился, кашлянул и сплюнул, утерев тягучую, дурно пахнущую слюну. Я протянула ему бутылку воды. Он взял ее, сделал большой глоток и сплюнул. Попил еще долгими, неспешными глотками. «Спасибо», — сказал он. «Не видели, куда птица поскакала?» «А что?» «Да то, что кажется, я пристрелю эту тварь, раз он оказался свиньей, а не вороном. У него глаза заведущие, больше желудка». «Вы хотели сказать, у нее глаза больше, чем желудок?» «Ха!» — вырвалось у гвардейца, и его слегка передернуло. «Хочется кого-нибудь пристрелить. Вы и представить себе не можете, как сильно хочется всадить пули туда, где от нее была бы польза. Жаль, что я не с настоящими солдатами. Шансы половина на половину, что к завтрашнему рассвету наши пройдут сапогом по земле Грузии. Вот-вот заварится каша из дерьма». «Джорджия?» — переспросил я. «Неужто думает, что музыкант Чарли Дэниелс имеет к этому хоть какое-то отношение?» Гвардеец грустно улыбнулся и пояснил. «Я тоже нечто похожее подумал, когда услышал. Речь не о Джорджии. Грузия — это такая лужица дерьма между Ираком и Россией, где все Альфигенистан и Эль-Клизмастан». «Рядом с Россией, ты сказал?» Гвардеец кивнул. «По-моему, Грузия была когда-то ее частью. Химики, которые придумали это дерьмо, облака, несущие дождь из иголок, работали на компанию где-то там. Бывшая США-шная компания, если в такое можно поверить. Начальники оперативного штаба хотят ударить дюжиной батальонов. Крупнейшая наземная операция со времен высадки союзников в Нормандии». «Ты же сказал, что шансов всего лишь половина на половину». «Президент связывался по телефону с Россией, чтобы прощупать, дадут ли там добро на удар парой тактических боеголовок по Кавказу. Его пузатенькие пальчики аж чешутся от желания нажать на кнопку». «После всего, что я увидела в последние 48 часов, идея шмякнуть по нашим врагам несколькими сотнями мегатон, казалось, должна была бы вызвать во мне прилив удовлетворения. Но меня она только разволновала. Явилось нервное, беспокойное ощущение, что где-то мне необходимо было быть. Мне нужно было что-то делать. Примерно так себя чувствует человек, когда далеко от дома вдруг начинает беспокойно вспоминать, не оставил ли он зажженной конфорку на газовой плите. Только я, хоть убейте, не могла взять в толк, что мне нужно сделать, чтобы унять беспокойство. Хотите прижучить гада, незачем лететь полмира. Могу представить вам одного прямо тут, в Денвере». «Не мое дело. Гвардеец изможденно глянул на меня. «Не мое дело возиться с вашими мародерами. Может, управление полиции Денвера примет от вас жалобу?» «А как насчет убийцы?» — спросила я. «На одного из них у вас время отыщется?» Часть изнеможения сошла с его лица. Он даже подтянулся малость. «Что еще за убийца?» «Я вчера пешком прошла от Болдера, чтобы наведаться к отцу моей подружки, доктору Джеймсу Рустуду. Нашла его мертвым в прихожей. Он упал на лестнице и сломал себе шею. Гвардеец мой малость обмяк, и плечи его поникли». «И вы знаете, что это убийство? Откуда?» «Доктор Рустед попал под дождь, как и множество других, но сумел заскочить в дом прежде, чем пострадать серьезнее, чем от мелких ранений. Он сам себя перевязал и прилег отдохнуть в спальне. Уверенно его разбудил шум того, как кто-то шарил в комнате его дочери наверху. Он до того удивился, что даже очки не удосужился надеть. Так прямо и отправился взглянуть, кто там ходит. Наверное, подумал, что дочь вернулась домой. Однако, когда он поднялся туда, то увидел грабителя. Завязалась схватка. Только бог и противник доктора Рустеда могли бы поведать, что дальше случилось. Только я уверена, что в пылу борьбы доктор Рустед полетел с лестницы и получил смертельное ранение». Гвардеец почесал затылок. «Вам же не нужно, чтобы на месте преступления оказалась Национальная гвардия? Вам нужен кто-то, кто понимает толк в искусстве расследования?» «Там нечего расследовать. Человек, убивший доктора, заперт в багажнике Краунвика Рустеда. Прошлой ночью он наведался в дом, чтобы и меня заодно убить. Только я его поджидала и ударила сковородкой. Он не задохнется, я сделала в багажнике дырки. Зато может жутко перегреться, так что советую направиться прямо туда». Когда я это сказала, глаза у гвардейца едва из орбит не выскочили. «Вас-то он с чего пытался убить?» «Понял, что я знаю, кто убил доктора Рустеда. Гад в багажнике точил зуб на всю семью Рустедов. Яланда Рустед, дочь доктора и моя подружка, когда-то нянчилась с его дочерью. Когда гад узнал, что Яланда лесбиянка, то пришел в ужас и потребовал, чтобы доктор вернул ему доцента, все выплаченное за год. Доктор справедливо отказался. Так, после того, как выпал дождь, этот самый сосед, заметив, что в гараже нет машины, решил, что дом пуст и что самое время стянуть что-нибудь, чтобы закрыть долг. Он думал, что пошарить в шкатулке с драгоценностями Яланды будет для него делом оправданным. Но вот доктор считал иначе. Когда они боролись, грабитель потерял часы. Позже, когда я спросила этого соседа, слышал ли он какой-либо шум в доме доктора, то заметила, как он смотрит на свое голое запястье, будто хочет узнать время». «Вы решили, что он убил отца вашей подружки только потому, что он на запястье зырил?» «Ну, еще и то, что дочка его носила один из браслетов Яланды. Я его сразу узнала». Подняв руку, я показала ему серебряный обруч. «Нынче утром я его потребовала обратно. А кроме того, если бы и было какое сомнение в том, что этот сосед учинил, все стало ясно, когда он забрался в дом в 2 часа утра, чтобы придушить меня подушкой. Он оглядел меня чуть внимательнее. Потом, повернув голову, позвал пару своих гвардейцев, махавших метлами на улице. «Ребята, желаете перерывчик от расчистки?» «И что делать?» — спросил один из них, перестав махать и опершись на ручку метлы. «Схватить злостного убийцу и оттащить его задницу в кутузку». Двое гвардейцев с метлами переглянулись. Тот, что опирался на метлу, произнес: «Черт, а почему бы и нет? Хоть занятие будет, пока мы конца света дожидаемся». Мой гвардеец распорядился: «Вперед, поехали. Прыгайте в хамви». «Нет, сэр, не могу. Боюсь, вам придется проехаться без меня». «Что значит «не можете»? Мы свезем этого малого в управление полиции Денвера, а им понадобится, чтобы вы сделали заявление». «И я непременно сделаю. Только придется им со мной связываться у меня дома, на Джек-Доу-стрит. Я оставила дочь доктора Рустеда в Болдере. Мне надо вернуться к ней». «А-а-а», — произнес он и отвернулся от меня. «Ну да, хорошо. Полагаю, ей нужно узнать про старика». Я не стала рассказывать ему, что девушка, к которой я хочу вернуться, не ждет вести о своем отце, потому как сама так же мертва, как и он. Рада была предоставить им думать все, что угодно, лишь бы мне можно было продолжать свой путь. Как бы я ни вымоталась, как ни издергалась, но даже в мыслях я не могла вернуться в дом Рустедов и, возможно, провести еще один день в Денвере. Я рассказала гвардейцу, где полиция найдет доктора и его убийцу, и где меня можно отыскать в Болдере, если полиции понадобится мое заявление. «Если дело дойдет до суда», — гвардеец мой тревожно глянул в небо, «а дожди будут продолжать идти, то, думаю, суд присяжных через несколько месяцев останется лишь приятным воспоминанием. Мы вернемся к военно-полевому суду довольно скоро. Будем вешать людей на месте, экономить время и нервы». «Око за око?» — спросил я. «Ну вы же сами понимаете», — сказал он мне и, повернувшись, посмотрел на ворона. «Надеюсь, ты понимаешь это, грязная тварь». Ворон, находившийся за полдома от нас, каркнул, затем поднял свою добычу, расправил крылья и, тяжело махая ими, полетел прочь, унося добытое, пока ноги можно было унести.